И со всеми этими прекрасными задатками Санктори с трудом сполз со старта. Условий для мутации там абсолютно нет. Уровень естественной радиации намного ниже земного. Типичные высокоразвитые формы растительной жизни здесь – громадные примитивные папоротники. А из животных – пара насекомые, не умеющие даже объединяться. Я не говорю о том, что сюда завезли мы. Наш материальчик способен был разбить аборигенов на голову. Раз здешний прогресс сдерживался нулевым уровнем радиации, почти нулевым, а поэтому условий для мутации не было, санктарианские формы жизни просто не имели никаких шансов к развитию и конкуренции не выдерживали. Их генетический фонд сохранялся неизменным слишком долгое время, они не могли приспосабливаться, как если бы кого-то вынудили играть партию в бридж с одними и теми же картами целую вечность, без всякой надежды на успех. Пока они конкурировали только друг с другом, все шло тихо. Идиоты среди идиотов, что тут говорить. Но когда на планету попали соперники, привыкшие к высокой радиации и жесткой конкуренции, туземные виды тут же сошли с дистанции. В общем, все в пределах школьной биологии. Но один умник с исследовательской станции однажды навел меня на одну мысль. А что же будет с людьми, колонизировавшими Санктори? Не с проезжими вроде меня, а с теми, кто родился и живет здесь, и чьи потомки будут жить здесь, даже черт знает в каком поколении. Что будет с этими потомками со временем? В общем, для отдельного человека отсутствие облучения вовсе не опасно, даже для здоровья полезней. Всякие лейкемии и кое-какие формы рака здесь почти неизвестны. Кроме того, сейчас экономическая ситуация сложилась в их пользу. Когда они засевают поле земной пшеницей, то даже с сорняками бороться не надо. Земная пшеница вытеснит здесь что угодно. Но развиваться потомки этих колонистов не будут. Во всяком случае, дальше имеющегося уровня. Тот парень говорил, что они могут немного улучшить свою породу от других причин. Свежая кровь, добавляемая иммигрантами, и естественная перетасовка собственных генотипов. Но все равно это гораздо меньше, чем эволюционный потенциал Земли или другой обычной планеты. Так что же тогда будет? Может, они останутся на сегодняшнем уровне, пока остальное человечество уйдет далеко вперед, а они будут среди него живыми ископаемыми, будто пятикантроп на космическом корабле? Или они озаботятся благом потомков и сами начнут регулярно облучаться рентгеном, а может и производить несколько ядерных взрывов каждый год, чтобы атмосфера выбрасывала радиоактивные осадки. Для блага потомков, примирившись с сиюминутной опасностью переоблучиться. Тот малый предсказывал, что никто не будет делать ничего. Он говорил, человек – существо слишком индивидуальное и эгоцентричное и не склонен шибко задумываться о том, что будет потом. Он говорил, что генетическое обеднение каких-то грядущих поколений из-за отсутствия радиации – такая штука, о которой большинство людей вообще не способны беспокоиться. И, конечно, это произойдет в очень далеком будущем. Эволюция даже на Земле работает очень медленно, так что развитие какого-либо нового вида – это вопрос многих-многих тысяч лет. Не знаю. Да я, черт побери, в 50% случаев не знаю, как сам поступлю. Откуда же мне знать, что станут делать абсолютно чужие мне колонисты? Но в одном я был уверен. Санктори когда-нибудь будет заселен полностью или нами, или багами. А может и кем еще. Это настоящая утопия. Если учесть бедность этого края галактики планетами, пригодными для обитания, Санктори не пропадет даром, взращивая примитивные формы жизни. А пока что это отличное место, во многих отношениях лучшее для проведения выходных, чем Земля. Во вторую очередь, здесь громадное количество штатских, больше миллиона, и все они не самые плохие экземпляры своей породы. Они знают, что идет война. Больше половины работает на базе или в военной промышленности. Остальные производят пищу и продают ее флоту. Они, можно сказать, кровно заинтересованы в войне и, кроме этих причин, уважают форму и тех, кто носит ее. И никак иначе. Если МП входит в магазин, хозяин говорит ему «сэр» и действительно имеет в виду именно это, даже если собирается всучить ему какую-нибудь ерунду за бешеные деньги. Ну а в первую очередь, конечно, то, что половина этих штатских – женщины. Только тот, кто бывал в долгих патрульных полетах, способен как следует понять меня. Там ты ждешь, не дождешься своей очереди нести караул ради привилегии стоять 2 часа из 6 спиной к переборке 30 и слушать их голоса. Не знаю, может, на кораблях с мужским экипажем полегче, но я говорю про Роджер Янг. Это здорово знать, за что ты дерешься, что это не просто плод твоего воображения. Кроме прекрасной половины штатских, на Санкторе в наземных службах работают 40% женщин-госслужащих. Представьте их всех вместе, и получится самое прекрасное зрелище в обозримой вселенной. И кроме этих неоспоримых преимуществ, здесь еще здорово заботиться о том, чтобы выходные твои не прошли даром. Большинство штатских работает на 2 работах. У них круги под глазами от недосыпания, чтобы доставить удовольствие тем, кто на службе у правительства. Черчилль Роуд, ведущая от базы к городу, с обеих сторон уставлена заведениями, предназначенными освободить человека от денег, которые ему все равно негде больше потратить, под приятный аккомпанемент музыки, закусок и прочих развлечений. И если ты даже способен миновать все эти капканы по причине наступившего безденежья, то в городе имеется множество не менее замечательных мест и девушек тоже, предоставленных нам в бесплатное пользование, совсем как наш клуб в Ванкувере, только здесь нам рады даже еще больше.